Один на один. Повесть. Кордова, жемчужина Андалузии, знала многих великих людей. И отважного исторического действия, и дерзкой опережающей время мысли, и парящей духовности. На уютных, красивых площадях старинного, затканного цветами города высятся бронзовые и каменные герои, мыслители, поэты. Сид, Кампеадор, Аверуэс, Маймонид, Лукан, Сенека, Деривас. Но самый большой памятник, занимающий чуть ли не всю площадь перед церковью Санта-Мария-де-Агуас-Сантос, посвящен человеку, который никогда не напрягал мысль ради познания тайн Вселенной, не славил Божий мир ни стихами, ни прозой, ни кистью, ни резцом, ни звуками музыки, ничего не открыл, не построил, не завоевал, не оборонил, но пока был жив, заставлял сердца испанцев биться сильнее, а кровь быстрее бежать по жилам. Был праздником своей страны, ее счастьем и болью, и величайшей гордостью сограждан. Что Аверуэс, Лукан и Сенека перед лучшим матадором всех времен Манолете, уроженцем Кордовы? Его небольшую стройную фигурку в тесном костюме матадора не сразу обнаруживаешь в огромном и перегруженном монументе. Впереди двое сильных юношей держат за холку горячих вздыбившихся коней. Сзади голые бескрылые ангелочки разглядывают массивную голову быка с огромными острыми рогами. Кони и обуздавшие их юноши, бескрылые ангелочки и подножие изваяны из светлого камня. Фигура матадора, держащего перед собой мулету, отлита из бронзы. Постамент сложен из необработанных плит песчаника. Скульптор точно передал позу матадора, спокойно и уверенно поджидающего быка. Но ничего не сказал о лице Манолете. Оно бесхарактерно, лишено индивидуальных черт. Это от бездарности ваятеля. У всех больших матадоров лица выразительны, безликим не тягаться со смертью. Но испанцы этого не замечают. Они заполняют пустоту своей любовью, своей неутихающей с годами болью утраты. Небольшой бронзовый человечек кажется им прекрасным. Этот памятник построен на деньги, собранные среди жителей города и провинции Кордовы. Манолете был в зените славы, когда его вовлек в смертельное соперничество мано-а-мано юный безрассудно смелый матадор Луис Мигель Домингин. Мано-а-мано, один на один, случается раз в поколение. Эта схватка не на жизнь, а на смерть, за право считаться первым матадором мира. Обычно в корриде участвуют 3 матадора и 6 быков, а в мано-а-мано 2 матадора убивают быков поочередно. Вот что пишет об этом Эрнест Хемингуэй, большой знаток корриды. Бой быков без соперничества ничего не стоит, но такое соперничество смертельно, когда оно происходит между 2 великими матадорами. Ведь если один из боя в бой делает то, чего никто, кроме него, сделать не может, и это не трюк, но опаснейшая игра, возможная лишь благодаря железным нервам, выдержке, смелости и искусству, а другой будет пытаться сравняться с ним, или даже превзойти его, тогда стоит нервам соперника сдать хоть на миг, и такая попытка окончится тяжелым ранением или смертью. Случилось то, что должно было случиться. Опыт и мастерство не смогли противостоять напору беспощадной молодости. Манолете был слишком гордым человеком, чтобы уступить, и принял смерть от рогов быка.